Глава 13. «Ах ты, как ты!» Я не могу найти слов. Теряю контроль. Вскакиваю, обжигаю его щеку ладонью. Увы, себя тоже обжигаю. Не привыкла причинять боль. Через мгновение уже испуганно отпрыгиваю и забиваюсь в угол, прижимая колени к груди. Мне страшно. Я только что ударила одного из Адамиди. Каков будет ответ? Дрожу от страха. Пара секунд тишины кажется вечностью. Растягивается старой жевательной резинкой. И рвется. Смехом. Адам прижимает руку к покрасневшей щеке и смеется. Тут теряюсь уже я. «Что?» Они спрашивают. «Почему я до сих пор не завел себе девушку? Делаешь ей приятное, а в итоге получаешь по лицу». Смотрю на Адама. Взъерошенные, пепельные волосы. Едва заметные синяки под глазами и феерический отпечаток моей ладони на щеке. До вершения белый халат и вибратор в руке, который все еще тихо жужжит. Понимая, что меня распирает на смех. Боль ушла. Мне намного лучше. И я только что сделала глупость. Да он же мне помочь пытался, а я... Все. Плотину смеха прорывает, и меня затапливает веселье. Прячу лицо в ладонях и смеюсь до слез. Сквозь истерику пытаюсь произнести. «Извини». И снова смеюсь. «Отлично, выход стресса пошел». Холодный голос остужает. Адам уже взял себя в руки, чего нельзя сказать обо мне. Убираю ладони от лица и смотрю, как мужчина невозмутимо кидает вибратор в ванночку, мочит белое полотенце и прижимает к щеке. «Что ты со мной сделал, Адам?» «У меня к тебе тот же вопрос». Язвительно. «Чем ты думала, когда терпела столько времени? Чем ты думала, когда в первый же вечер не переехала к Тео? Что ты с собой сделала, Аня? Теперь тебе придется пройти обследование в центре. Ты можешь остаться бесплодной. Понимаешь ты это или нет?» Вылил на меня все раздражение. А я не понимала, даже никогда не задумывалась о том, хочу ли детей в реальности. Да, идеальную картинку семьи хочу. Но тут врывается настоящее. В нем нет времени и сил даже на обычную жизнь. Да и кандидатов на роль мужа ни одного. Куда мне дети? Я на себя еле зарабатываю, не говоря уже о брате, который устраивает гулянки. Может и к лучшему, если останусь бесплодной. Пусть размножаются хорошие семьи, которые могут дать своему ребенку все. Вот только почему от этой мысли так щемит в груди? Валерьянки? Мое молчание Адам понимает по-своему, хотя мне кажется, он все понимает как-то иначе. Нет, прости, задумалась. Я испугалась вечером. Не знала, что делать и как выйти из комнаты. Я запуталась. И как можно звонить человеку посреди ночи? Зато теперь мы все не спим. Пожимает плечами мужчина. Не знаю зачем, но смотрю на его брюки, ожидая увидеть хоть какое-то напряжение. Но нет. Вопрос срывается с губ. «Что ты со мной сделал? Почему я видела Тео?» «Эротический гипноз». Адам улыбается как-то странно плотоядно. «Моя новая любимая игрушка. Меня вообще интересует человеческая сексуальность. Она безумно многогранна и вариативна. Когда я погружаю клиентов в транс, каждый видит своего идеального партнера. Как вы это находите? Как вы чувствуете? Как понимаете?» Это безумное количество факторов, которые много веков пытаются упорядочить ученые. Голос звучит восхищенно, заинтригованно. Кажется, я наступила Адаму на любимую мозоль, и он сейчас прочтет мне лекцию об удивительном мире человеческой сексуальности. Его глаза горят, как у ребенка, которому только что дали в руки любимую игрушку. Меня обжигает это идеального партнера. Значит, я могла представить кого угодно, но представила Теодора Адамиди? В голове не укладывается. «Ты ничего ему не скажешь? Тео? О том, что ты представляла его?» Усмешка. Адам немного раздосадован, что из всей его пламенной речи меня заинтересовала далеко не наука. «Вечно вы беспокоитесь о глупостях. Адам!» С нажимом. «Не скажу. Чувствительные мои кролики. Живите как хотите, только отчеты вовремя присылайте. И через 2 дня у вас прием. Пойдем, я провожу тебя в палату. Поспишь, утром тебя осмотрит гинеколог». Уже лежа на хрустящих простынях, в белой, совершенно стерильной одноместной палате, я тихо спросила у Адама. «Зачем был нужен гипноз? Почему не Тео?» «Гипноз, чтобы ты от меня не шарахалась, когда буду впрыскивать антидот». Двусмысленная шуточка. «Тео я к тебе в таком состоянии не подпустил. Он порывистый и достаточно жесткий парень, а с тобой нужно было быть аккуратным и нежным. Исключил человеческий фактор». «Ты тоже человек», — напоминаю ему с улыбкой. «Какое прекрасное заблуждение», — хмыкает в ответ Адам. «Спи, здесь безопасно». У него безумно приятный голос. более низкий, чем у Тео, баритон с шелковистостью бархата. Последнюю фразу он произносит чуть с придыханием, она проскальзывает в уши, и я послушно проваливаюсь в сон, ощущая себя в полной безопасности. «Я готова работать!» Хмурюсь, глядя на Теодора. Меня осмотрели, осталось только дождаться результатов анализов. В окно палаты светит яркое солнце, так и не скажешь, что всю ночь лило как из ведра. Босс сидит в кресле, вытянув длинные ноги на пуфик, и задумчиво пьет свой американо, дожидаясь, пока я доем завтрак. «Нет, ты наказана!» – фыркает босс в чашку с кофе. «На сегодня я лишаю тебя работы, зато есть пара других заданий. Переезд и шопинг». «Переезд? С этого дня ты живешь у меня. Это не обсуждается». Поджимаю губы. Хочется возразить, отказаться, но после всего, что он видел у меня дома, просто молчу. Теодор вернулся ночью и рассказал, сколько грязи вылил на меня младший брат. Этому я не удивилась, а вот обещанию заняться жестким воспитанием этого идиота очень даже. Особенно порадовал вопрос. «Твой Тарас в армии служил?» «Нет, потому что бабушкин ученик работал в военкомате и очень красиво прикрыл Тарасика на медкомиссии, чтобы сберечь нервы бывшей классной руководительницы. Зато теперь, кажется, придется. На моем телефоне 20 сообщений от брата. В первых 10 он жалуется на Адамиде, грозит подать в суд. В следующих извиняется, но как-то без огонька, как будто его заставили. Удаляю одним махом и приканчиваю остатки овсянки со свежими ягодами. Удивительно, с каких пор в больницах так вкусно кормят. Я собрал твои вещи. Кивает настоящий в углу чемодан. Документы из ящика стола тоже прихватил. Тео! Ругаться будете дома. Возникает в деревянном проеме Адам. А теперь линяйте отсюда через черный ход и посмотрите новости.